Прием товаров растянулся до позднего вечера, нам пришлось практически вручную проверять каждую коробку. Товары, закупленные для аборигенов, были сразу загружены в багажное отделение глайдера, остальное было аккуратно сложено в кузове бипута, свободно места после этого осталось совсем мало. Закончив принимать товар, подтвердили под протокол получения, и, сдав ангар под охрану, с чувством выполненного долга пошли спать. Глава 18. Выезд на базу. Я перед сном успел купить базы «Общая ксенология» и «Язык мзинов», отдав в общей сложности 17 тысяч. Их изучение было доступно даже через наручный скин. За прошедшую ночь я успел освоить только базу «Общая ксенология». Встал с чугунной головой, как будто и не отдыхал, а всю ночь сказки слушал в ускоренном воспроизведении. Перед глазами периодически возникали видения неизвестных животных и гуманоидов. Сосредоточившись на образе, в голове возникала информация об объекте интереса. Долго пытался очистить сознание от мелькающих образов, и через 20 минут мне удалось запихать мельтешащих фантомов на задворки сознания, мешаться они перестали, и то хорошо. Олег за прошедшую ночь успел изучить мини-базу по использованию бипута техник, только начал изучать дроны. Выезжать решили этим вечером, как раз к утру должны быть на месте. С утра, видимо предчувствуя скорый отъезд, все были взвинчены, некая нервозность ощущалась в словах, движениях. Позавтракав в номере, занялись подготовкой к отъезду, скачали из сети все доступные бесплатные базы с картами планеты, а также базы по различной технике и электронным устройствам. Затем потратили 2 часа на поиск информации по военной технике, участвовавшей в конфликте, еще час искали и покупали базы, на что потратили почти половину оставшихся денег, целых 90 тысяч. Базы часто были неполными или устаревшими, но за такие деньги лучше было не найти. По мере скачивания и наполнения баз браслет Олега занимался классификацией информации и попутно сравнивал с найденными нами образцами. Один из ранее найденных островов был опознан как эсминец Сатан-3Р производства Федерации. Самый крупный из найденных объектов некогда был крейсером Содружества Ракиш-2МЗ. Еще удалось опознать имперский фрегат Исильпе-2 и разведчик Лынес-2. Второй по величине искореженный остов опознанию пока не поддавался. С одинаковым успехом это мог быть отсек грузового транспорта или жилая секция крейсера. Аппараты имперской постройки были очень похожи друг на друга и, не имея маркировки и точных данных, опознать их было сложно. Следующим этапом упаковали рюкзаки и отнесли все в машину. Сделав небольшой перерыв на обед, пошли помогать Олегу подключать оборонный комплекс. Вдвоем справились за 1:40, Рика изучила базу по бипуту и потом просто смотрела, как мы работаем. По окончании подключения устроили проверку работы системы. Уж больно было интересно, как быстро работает система неведения и слежения за целями. Мы с другом пометили себя в качестве мишеней, и как дети носились вокруг машины, наблюдая за вращающимися турелями. Объединив ресурсы глайдера в кластер с бипутом, мы получили возможность наблюдать работу системы наведения и отслеживания целей через большой экран. Подкинутая в воздух банка попадала в прицел менее чем за секунду. Нам не терпелось провести тестовые стрельбы, чтобы проверить точность работы системы наведения и откалибровать в случае необходимости, но сделать это мы сможем только после выезда из города. Вообще по инструкции калибровка должна проводиться на специальном полигоне, стреляя по разлинованным мишеням. Искин сам определял и вносил необходимые поправки, ориентируясь на результатах первых выстрелов. Нам предстояло проводить пристрелку в походных условиях, оставалось надеяться, что одного магазина для пристрелки будет достаточно. Остаток дня Олег изучал базы, Рика отправилась навестить своего знакомого в центре оформления переселенцев, а я медитировал на циферки ставок, сделанных по моим лотам, и ждал окончания аукциона. Напарница вернулась через час и сообщила, что передала знакомому благодарность, легла изучать базу по стрелковому оружию. На последних минутах развернулась настоящая борьба за лоты, что меня только порадовало. Средняя стоимость одного кристалла сильно превысила прогнозируемые цифры. В общей сложности за все кристаллы удалось выручить 1826 тысяч. Получать причитающиеся с продажи деньги пошли вдвоем с другом. Для безопасности клиентов каждый посетитель обслуживался в отдельной кабинке, чем-то эта система напоминала пункты обмена валюты. Кабинок было много, поэтому ждать нам не пришлось. Зашли в первую свободную, закрыли за собой дверь и вот тут увидели отличие от обменников нашей любимой родины. Перед нами была стена, на которой был закреплен считыватель для карт, аккуратная коробочка с микрофоном и колонкой, небольшое окошко как в торговых автоматах для выдачи-сдачи, тут же на стене висела инструкция. Больше в комнате не было ничего. Поднесли по очереди три пластинки к считывателю, как было указано в инструкции, и стали ждать. Через несколько мгновений из коробочки раздался голос, уточнивший, чипами какого номинала, мы предпочитаем получить полагающуюся сумму. Нам было, в общем-то, без разницы, о чем мы и сообщили кассиру. Получив чипы, не стали сразу выходить, а перевели по 750 тысяч на свои счета, используя предусмотрительно захваченный считыватель. Оставшиеся 326 тысяч оставили чипами, обналичить, если понадобится, мы их всегда успеем. Спрятав оставшиеся чипы в карманы, покинули заведение. До ангара удалось добраться без приключений, только запрыгнув в машину и закрыв двери, почувствовали себя в относительной безопасности. Разбудив напарницу, подготовили свое оружие, чтобы было под рукой, и покатили в сторону ворот. На КПП удивились нашему позднему выезду, но ничего не сказали, до включения силового экрана оставалось еще около часа. Сверившись, что вся техника зарегистрирована на нас, выпустили за территорию города. Маршрут был давно проложен, поэтому, включив автопилот, мы на максимально безопасной скорости покатили к нашей базе. Через час езды сделали небольшую остановку, Олега отправили в глайдер учить базу, да и в случае нападения он там будет нужнее. Река села за управление бипутом, а я в соседнее кресло контролировать процесс. Имея возможность заранее проложить маршрут, мы озадачили этой проблемой и скин бипута, предварительно предоставив доступ к последним картографическим базам. Основное условие было максимально быстро попасть на базу при сохранении плавности хода. Маршрут получился немого петляющий, зато, если верить расчетам, разогнаться мы могли порой до 100 км в час и прибудем на базу вскоре после рассвета. На экране плыло монохромное изображение, построенное при помощи данных, полученных с ультразвуковых датчиков. Убедившись, что напарница хорошо справляется, я занялся своими делами. Первым делом я снял защиту от обнаружения моего дара. Уж очень некомфортно я себя чувствовал, лишенный возможности применять свои способности. Просканировав окрестности, я ничего интересного не обнаружил. Следующим шагом просмотрел состояние своего организма и по привычке напитал тело энергией. Поупражнялся немного с подаренным аборигенами ножом, убедившись, что навык наполнения лезвия энергии не утрачен, убрал его в ножны. Дальнейшее наше продвижение ничем интересным не выделялось, почти до самого прибытия на базу. Когда небо немного посерело, мы выбрали удобное место между холмами и сделали остановку. Пристрелка оборонного комплекса заняла не больше 5 минут, и скин сам выбрал подходящие цели в виде булыжников и корректировал стрельбу. После пристрелки мы были уверены, что собьем летящий в нас шарик для пинг-понга. Зарядив новые картриджи с патронами, мы поехали дальше. До базы оставалось проехать всего 100 километров, когда Искин засек быстро приближающиеся отметки со стороны гор, которые явно шли нам на перехват. Я первым делом одел сверху подаренный аборигенами комплект брони. Проверив целостность кристаллов, наполнил их до упора энергией. Скоро мы смогли увидеть гостей и вывели изображение на экран. К нам приближались три джипа, оборудованных станковыми пулеметами, и два грузовика приличных размеров. Если они по нашей душе, то явно за содержимым нашего кузова. Олег не стал дожидаться приближения гостей, снявшись с якорей, отлетел на километр в сторону и продолжил движение параллельным курсом. Выгнав реку снаряжать винтовку, сам сел за управление бипутом. Следующим шагом были подняты защитные бортики на крыше, и напарница выбралась на свою позицию. Гостей это не смутило. Два джипа, обогнув бипут по дуге, направились в сторону глайдера, после чего вышли на связь. «Значит так, парни, у вас 5 минут, чтобы остановиться и сдать машину вместе с грузом, тогда я гарантирую вам, что останетесь живы. Если не согласитесь, придется разнести вашу машину, в этом случае содержимое кузова придется перегружать в наш транспорт, а это очень испортит парням настроение, и на быструю смерть можете не рассчитывать», мерзко засмеявшись, выдал бандит. «Как же вы собираетесь разнести нашу машину? Уж не теми ли трещотками, что стоят на крыше джипов?» — поинтересовался я. «Мы вам продемонстрируем, Сэм, начинай». В люк одного из джипов высунулось тело и, пристроив на плече прямоугольный брусок, выпустило в сторону глайдера ракету. Дальнейшие события начали развиваться слишком стремительно, и от нас мало что зависело. Сработала программа уничтожения непосредственной угрозы, заложенная в оборонный комплекс, а выдвинувшиеся турели моментально уничтожили несущуюся ракету. Поняв, что скрываться дальше нет смысла, Олег начал работать по приближающимся автомобилям. Две синхронные очереди буквально разнесли салоны машин, в одной из них что-то взорвалось и загорелось. Не останавливаясь на достигнутом успехе, Олег полетел к трем оставшимся целям. Бандиты быстро оправились от шока, в эфире царил мат и ругань, один из грузовиков, резко сменив направление, стал быстро удаляться к горам, а две оставшиеся начали усиленно обстреливать идущий им навстречу глайдер. Чтобы река могла вести прицельный огонь, пришлось остановить машину. Объеденные в единый кластер эскины обозначили цели для реки, и она открыла огонь. Тум-тум, выстрел снес очередного ракетчика. «Олег, нельзя никого упускать, сначала обездвижь удаляющийся грузовик, на бипуте мы его не догоним». «Понял, сейчас соблечу его. Река, сними пока пулеметчиков, чтобы меня не достали». Тум-тум-тум, пулеметчик готов. Тум-тум. Еще один желающий пострелять из кабины грузовика летит на землю. Краем уха слышу треск работающих турелей. Повернувшись в сторону удирающего грузовика, я успеваю заметить отлетающее колесо и пыльный столб от зарывшейся в землю машины. Увидев произошедшее, оставшиеся в живых бандиты покидали оружие и, подняв руки, выскочили из машин. У ближайшей пары машин в живых осталось только трое. Прилетевший через мгновение Олег посадил полуху на крышу, и только после этого мы вздохнули спокойно. «Река, спускайся вниз, они под прицелом турели никуда не денутся», — позвал я напарницу. Река спустилась в салон и села за руль, руки ее немного подрагивали. «Кажется, отбились», — выдохнула она после небольшой паузы. «Что дальше делать будем?» «Сейчас этих разоружим и поедем осматривать дальнюю машину». Вооружившись автоматом, под охраной турелей пошел пеленать бандитов. Просканировав их с помощью дара, убедился, что главаря среди них нет, они были напуганы и опасности не представляли. «С этими трофеями разобраться еще успеем», — отобрав оружие, раздел до трусов и заперев замотанных бандитов в кузове уцелевшего грузовика, поехали осматривать удиравших. С расстояния в километр я попытался просканировать машину и с удивлением не обнаружил ни одного живого человека, впрочем, и трупов тоже. «Похоже, наши беглецы расползлись», — сообщил я другу через браслет. «Посмотри по окрестности, явно где-то прячутся, и готовят нам теплый прием. Река, давай объедем грузовик на расстоянии 500 метров, не нравится мне, что никого не видно. Ты думаешь, они разбежались? Почти 100% ждут, когда кто-нибудь вылезет из машины, чтобы пристрелить из укрытия. Во время движения я активно сканировал окрестности, пытаясь обнаружить беглецов, и вскоре мне это удалось. Засели они грамотно на расстоянии 200 метров друг от друга и успели вполне успешно замаскироваться. Датчики бипута и оборонного комплекса их не сразу обнаружили. Агиль, дай очередь рядом с их лежанками, чтобы не считали себя самыми хитрожопыми. Тыр-р-р, тыр-р-р, раздалось над крышей. Рядом с лежанками выросли маленькие фонтанчики из пыли. Бандиты правильно расценили намек и вылезли из укрытий, подняв вверх лапки. Теперь снимаете с себя всю верхнюю одежду и подходите к машине. Через громкую связь отдал я команду. Приказ был выполнен довольно быстро, после чего вышел и под защитой турелей пошел связывать нападавших. Оставив их связанными сидеть на земле, пошел осматривать остальные трофеи. Сначала собрал два снятых комплекта брони. Пассивную броню легкого класса Житан П2 с производства Федерации и комбинезон производства Содружества среднего бронирования СПАС-3. Лежанки были устроены в естественных углублениях, себя бандиты накрывали маскировочной тканью, сливающейся с окружающей обстановкой. Ткань после проверки оказалась высокотехнологичным плащом песчаного цвета. Владелец плаща через имплант мог выбрать до 100 различных расцветок и изменять их при необходимости. Один из этих плащей я тут же надел на себя. В первой лежанке была обнаружена снайперская винтовка незнакомой мне модификации, во второй – современный автомат с подствольным гранатометом. Грузовик был опознан как Тремок 550 и, к нашему удивлению, пострадал не так сильно. Помимо оторванного переднего колеса, остальные узлы с виду были целы. Осмотр содержимого грузовика интересных находок не принес. В пустом кузове нашелся один ящик с патронами для найденного оружия, кабина была пуста. Перегрузив к нам в кабину ящик и остальные трофеи, затолкали в кузов связанных бандитов, с ними я собирался позднее поработать. «Агиль, сможешь поставить эту машину на колеса? Мы пока остальные трофеи в кучу стащим». «Думаю, да, по крайней мере, попытаюсь». Выгрузив ремонтного дрона и необходимое оборудование, Олег занялся заменой колеса, а мы с Рикой поехали стаскивать в кучу остальные машины. При виде искореженных очередями джипов я не смог сдержать рвотный позыв. Скорострельная турель превратила машины и людей в кровавый фарш из оторванных человеческих частей и кусков металла. Зрелище было просто отвратительное. Рядом, судя по звукам, стошнило Рику. Воспользовавшись тросом, перетащили все машины в одно место, потратив на это 30 минут. К моменту, когда мы закончили, подъехал Олег на отремонтированном грузовике. «Вот же твою мать!» — побледнел друг при виде останков джипов. «Долго задерживаться было нельзя, наверняка пропавшую группу могут хватиться. Следовало как можно скорее убраться отсюда и не оставлять следов бойни. Олег, пересилив отвращение, отправился приводить остальной транспорт в рабочее состояние. Если отремонтировать невозможно, распилить на запчасти, а Рика собирать оружие и прочие трофеи, я же занялся экстренным допросом пленных. Трое сдавшихся ничего выдающегося не знали, от них удалось узнать координаты базы, общую структуру банды и много имен, в основном рядовых бойцов. На нас напал один из десятков банды под названием «Каргат», себя они называли «каргатцами». На вопрос, почему в десятке 15 человек, ответили, что считают только бойцов, а не водителей. По их словам, десятник Шейд, который сейчас лежал в кузове без сознания, обещал бойцам легкую добычу. Никто не ожидал, что глайдер окажется такой зубастый. Второй человек в кабине шефа был доверенным лицом, водителем и заодно телохранителем. Воспользовавшись даром, отправил трех неудачливых боевиков к праотцам, после чего перешел к допросу шефа. Шеф был упрямым малым, пытался сопротивляться и упорно не хотел говорить. Ответы мне, в общем, были не нужны, я их спокойно считывал, прям из головы, поэтому допрос выглядел примерно так. Кто вам дал информацию, что мы едем на базу? Кто такой Ромаль? Чем промышляет банда? В каких районах? Сколько десятников всего в банде? Сколько автоматических постов охраны? Какое вооружение в дотах? Сколько человек постоянно охраняют базу? Где-то в начале допроса очнулся напарник допрашиваемого десятника и уже через пару вопросов понял, что происходит, отчего его глаза готовы были выпрыгнуть из орбит. До шефа доходило дольше, но и он тоже смекнул, в чем дело, и попытался убиться головой об стену. Попытка не удалась, короткий импульс в нужный участок, и тело его больше не слушается. Интенсивный допрос негативно сказался на разуме десятника, и через десяток минут он превратился в овощ. Его напарник согласился рассказать все сам и, как бывший военный, выдал гораздо больше ценной информации, в особенности про оборону базы, взамен получил обещание быстрой смерти, которое я вскоре исполнил. В итоге картина вырисовывалась следующая. Руководитель банды коготцев по имени Ромаль получил информацию от своих осведомителей о покупке крупной партии комплектующих для базы и различного оборудования группой начинающих охотников. Нужные люди также смогли собрать информацию о составе нашей команды и сделать выводы о месте, куда мы направимся. Дальнейшее было делом техники, а именно подать сигнал, когда мы выйдем из города. Ромалю только осталось отправить свободный десяток на наш перехват, что он в итоге и сделал. Поскольку наличие оборонного комплекса для бойцов стало неожиданностью, напрашивался вывод, что осведомитель засел где-то среди продавцов фирмы, в которой мы закупались. Это надо будет при случае проверить, а пока просто закупаться в других компаниях. Место дислокации банды у официальных властей числилось как обычная база охотников, каких на планете множество. На самом деле она была сильно увеличена вглубь скалы, а также усилена охрана. Точных карт базы не было ни у кого, кроме приближенных к главарю. Мне досталась карта, переданная охранником десятника, на которой был план доступной ему части базы, а также обозначены посты охраны и подмеченные опытным глазом скрытые в потолке оборонные комплексы. Часть людей действительно занималась охотой на животных, добывая еду для остальных членов банды и сдавать излишки перекупщикам, чтобы у властей не возникло лишних вопросов. В охоту на животных обычно отправляли проштрафившиеся десятки, поскольку работа была грязной и тяжелой. Десятник Шейд, в свою бытность членом банды, успел поучаствовать во множестве рейдов на базы охотников, а также пару раз участвовал в похищении местных жителей, в основном женского пола. Похищенных аборигенок продавали за большие деньги в подпольные публичные дома. Про нападение на базу реки он ничего не знал, но сказал, что вполне возможно это был другой десяток. По итогам несостоявшегося ограбления, мы обзавелись тремя полностью исправными машинами, горой хлама, из которого возможно получится собрать еще один джип. В кузове уцелевшего джипа было найдено еще три пусковые установки Гюлим-3 имперского производства. Каждая такая коробочка, рассчитанная на два выстрела, была запрещена гражданским. Скорее всего, банде досталось содержимое одного из сбитых кораблей. От Шейда удалось узнать, что 10 коробок он получил со склада, по распоряжению главаря. Также нам досталось 2 целых станковых пулемета, 3 ящика с боеприпасом и куча разнокалиберного автоматического и холодного оружия средовых бойцов. Наибольшую ценность, на мой взгляд, представляли 2 приличных бронекостюма и оружие с десятника и его водителя. Через час мы покидали место вынужденной остановки, добытые трофеи на сцепке плелись вслед за нами. Трофейный транспорт после обсуждения было решено пока не светить, а спрятать недалеко от базы и замаскировать. Трупы бандитов, кто целиком, а кто по частям, были сложены в багажнике одного из грузовиков. Чтобы ничего не связывало нас с исчезновением десятка, мы их потом уничтожим. Подходящее место для временного схрона было найдено в 80 километрах дальше базы. В широкую пещеру идеально вошел весь транспорт, после чего вход в нее был тщательно замаскирован. На сутки пещера подойдет, а завтра весь транспорт отправим аборигенам. На базе работы шли полным ходом, Недалеко от въезда была свалена огромная куча вырубленной породы. У входа стоял большой грузовик строителей с кунгом, из которого осуществлялось управление работами. Всего в реконструкцию было вовлечено 5 человек и бесчисленное число дронов. Пообщавшись с бригадиром, выяснили, что часть жилых помещений полностью готовы, также готова командная рубка и выполнены все черновые работы согласно нашим пожеланиям. Получив список доставленного нами оборудования и информацию, куда и какое оборудование разместить, бригадир отправил строительных дронов для разгрузки. Сверившись с планом работ, строитель нас клятвенно заверил, что уже через пару часов будет запущена система жизнеобеспечения в полностью готовых помещениях, и мы можем уже сейчас распределять каюты и заселяться. К вечеру должен быть смонтирован генератор защитного поля, и база станет относительно безопасной. По крайней мере, нежелательных гостей можно будет не опасаться. Въезд уже расширили, так что наш бипут спокойно прошел в арку и занял место в гараже. Река, взяв вещи, пошла выбирать жилой модуль. Олег и я решили пока не торопиться и пожить некоторое время в машине, жилой модуль в которой, по размеру и функционалу, ничем не уступал модулям базы, оставаясь при этом мобильным. Прогулявшись по территории базы и осмотревшись, мы решили не мешаться под ногами у мельтешащих дронов, а заняться обустройством мастерской. Помещение, предназначенное под мастерскую, пока что представляло из себя жалкое зрелище. Огромный зал, вырубленный в скале, тонул в полумраке временных светильников. В полу и стенах были отчетливо видны технологические ниши, из которых местами торчали заведенные кабели. В будущем эти ниши нужно будет закрывать фальшполом и панелями. Обустройством этого стадиона нам придется заниматься самостоятельно. Мы очень надеялись обойтись снятыми с кораблей материалами. Все закупленное оборудование уже было сложено посредине огромного зала. Нам оставалось определиться, где его разместить и заняться монтажом. В качестве носильщика был задействован дрон с бипута, а сваркой и подключением кабелей занимался малый ремонтный дрон. На сборку и монтаж подъемной рамы было затрачено 4 часа, еще 40 минут разбирались с подключением к электропитанию, выяснили, что на данный ввод энергия пока банально не подана, и вообще пока можем губу не раскатывать. Вздохнув с сожалением, занялись установкой в уголке малого тестового стенда для электронного оборудования и его подключением. За работой время пролетело незаметно, отвлек от работы нас только голос Рики. «Трудоголики, заканчивайте работать, на подъезде наши первые охотники, пойдемте наружу, воздухом подышите, заодно познакомлю вас». Пришлось сделать перерыв и топать вслед за напарницей. Обе машины ехали вместе, видимо, охотники, договорившись об этом заранее, и их можно было понять, одной машиной на такие расстояния путешествовать небезопасно. Машины были одинаковые и выглядели совершенно непрезентабельно. С этим вопросом я и обратились к Рике. «Это Шицун-2, сама живучая машина для охотников. Да, имперцы знают толк в надежности, но ничего не слышали об удобстве и эстетике», — озвучил свое мнение Олег. «Она самая недорогая из надежных машин, всего 210 тысяч кредитов. Если хорошо вкалывать, за год она себя полностью окупит». Машины остановились, не доезжая 20 метров до нас. Из открывшихся дверей вылезли уставшие охотники. «Знакомьтесь, это Адар и Сулана, а это Шепр и Нила», — представила Рика приехавших охотников. «Это мои компаньоны, которые помогли вылезти из долговой ямы, Стан и Агиль». Выразив взаимную радость от знакомства, предложили вновь прибывшим припарковаться в ангаре и выбирать себе жилые отсеки. «Я все время с момента знакомства прослушивал наших новых работников с помощью своих способностей. Они искренне были рады видеть Рику, и что она, пусть и с нашей помощью, решила свои проблемы, немного настороженно отнеслись к нам, но никакого негатива в них не чувствовалось. Чуть позже, надо будет обязательно подробнее поговорить о произошедших на базе событиях, возможно, всплывет какая-то информация. В целом приехавшие семейные пары произвели на нас приятное впечатление. Собраться мы решили вечером в рубке управления, обговорить дальнейшие планы, а заодно выдать необходимые права доступа. Вернувшись на базу, Рика повела новеньких к жилым модулям, чтобы показать им готовые помещения, а мы с Олегом пошли заканчивать подключение тестового стенда. К нашему приходу строители подали электропитание на все положенные вводы, поэтому нам также удалось проверить работу подъемной рамы. Подключенный стенд успешно прошел процедуру самотестирования, осталось проверить его работу при диагностике неисправных компонентов, но этим мы займемся только после того, как съездим к аборигенам. Первым делом мы хотели зарядить наши сотовые телефоны и попробовать списать с них всю информацию. Оставалось надеяться, что продвинутому комплексу удастся найти подход к земной технике. Чтобы создать непринужденную обстановку на собрании, которое мы договорились провести в рубке управления, прихватили с собой пару бутылок вина и легкие закуски из машины. В честь открытия работы базы, пускай и не полностью готовой, выпить, думаю, никто не откажется. К нашему приходу, все были уже на месте, собрание я решил начать с небольшого опроса охотников. Рика нам рассказала, как вы все вместе по приезду увидели разрушенную базу и, наверное, теперь, когда она восстанавливает свой первоначальный вид, вам вместе с Рикой радостно это видеть, но я хотел бы немного поговорить о том, как вы жили тут до ее разрушения. Мы хотим помочь нашей напарнице выяснить обстоятельства произошедшего, и любые мелочи, которые вы вспомните, могут пригодиться. Помимо вас четверых было еще два охотника. Рика, расскажи, кто это были. На базе оставались Дивс и Кираб. Еще ты рассказывала, что трое охотников к тебе пришли по объявлению, а троих предложили из центра переселенцев. Расскажите, кто попал сюда из центра переселенцев. Из центра переселенцев ко мне направили Дивса, Кираба и Нилу, а Дарсуланы так и пришли ко мне вдвоем. А Шепард пришел один и уже тут с Нилой сдружился. Нила, ты одна осталась из центра переселенцев. Расскажи про Кираба и Дивса. В центре ты с ними встречалась? Нет, в самом центре я их не встречала. Увидела, только когда с Рикой договор подписывала. Жаль, я надеялся, вы были знакомы. Рика, перекинь мне тогда их дела. Потом посмотрю, может, в центре информацию о них дадут. Не старайся зря, я пробовала сразу после случившегся, много денег потратила, но ничего нового не узнала. Я тебе перекину все, что есть. Вообще они за полгода себя неплохо зарекомендовали. Поначалу, конечно, все были хилые и к концу дня с ног валились, но потом втянулись. Мы сначала ставили новичков с бывалыми охотниками, но периодически меняли им наставников. Я с Суланой натаскивала Нилу, а Шепард с Адаром — пропавших. Кираб был неплохим механиком, чинить у него ловко получалось. Рассказывал, что на своей планете помогал ремонтировать различную технику дома отцу. Дивс был физически посильнее, у него с самого начала лучше получалось разделывать туши добытых животных. Стрелял, правда, он не ахти, поначалу очень сильно мазал. Никто не знает, как могли уничтожить базу, может, есть какие-то идеи. В ответ получил ожидаемые ответы. Никто не имел представления, как такое могло произойти. В ментальном плане прослушка ничего не дала. Сидящие перед нами охотники действительно не имели представления, как это случилось. Некоторые были немного напряжены, предполагая, что их тоже подозревают. Жаль, если вспомните какие-то подробности, сообщайте нам в любое время. А пока давайте обсудим наши дальнейшие взаимоотношения. Условия, предложенные вам Рикой, в силе, юридический договор тоже закрепляете с ней. От нас добавим пункт, чтобы предупредили за неделю, если соберетесь договор расторгнуть. Ну и вообще, если есть какие-то вопросы или пожелания, можете в любое время связываться и спрашивать. Первое время рекомендую на охоту ездить двумя машинами, в целях безопасности. Завтра с утра я и Агиль уедем по делам, Перед отъездом разведаем местность на глайдере и скинем вам данные по доступной живности в радиусе 100 километров от базы. Река остается старшей, все вопросы к ней. Схема, разрешенной к посещению зоны, вам Рика должна была скинуть. Правила у нас стандартные, но цены на патроны и обслуживание техники чуть ниже, чем на остальных базах. Все добытое мясо складываете в морозилку, и скин автоматически взвесит и запишет на ваш счет. Как наберем 100 или 200 тонн, вызываем машину из города и сдаем его. Как только деньги за мясо попадут на наш счет, Искин автоматически перечислит вашу долю и вычтет наш процент. Шкуры и прочие ингредиенты складывайте отдельно на стеллажи у левой стенки от входа. Возможно, мы будем выкупать их у вас сразу. Завтра должны смонтировать и подключить оборудование дальней связи, так что появится возможность общаться с городом, а при необходимости пользоваться галанитом. Только не забывайте, что услуги дальней связи, кроме сообщений, платные. Кто будет пользоваться, тот и платит. Ну, вроде все, что хотел, рассказал. А сейчас, предлагаю поднять стаканы за наш новый дом на ближайшее время, чтобы наша база прослужила нам долгое время надежной защитой, а ее жители стали одной большой семьей. Мой тост поддержал дружный гомон голосов. Посидев еще около получаса и допив вино, мы разошлись по каютам. Завтрашний день обещал быть долгим. Раздался стук в дверь. Взглянув на часы, хозяин кабинета понял, пришло время читать сводки и узнавать новости. «Входи, Низ». В открывшуюся дверь плавно зашел мужчина средних лет с планшетом в руке. В движениях посетителя легко угадывалась армейская школа. Многие бы сказали, что читать новости с планшета – атавизм. Но только не в глаза хозяину этого кабинета. За десятки лет работы на планете он привык к такому обычаю. Это стало для него в своем роде церемонией. Через имплант с ним позволялось связываться только очень ограниченному кругу лиц и только по экстренным вопросам. «Сэр, ваш отчет на сегодня», — сказал вошедший, протягивая планшет. «Сколько раз я просил тебя называть меня просто Тирс. Вам же прекрасно известно, что субординация и уважение к возрасту не позволяют мне так поступать. Опять ты за свое», — со вздохом ответил хозяин кабинета. Этот диалог возникал чуть ли не каждый раз, когда была смена НИСа, но так ни к чему и не приводил. «Оставь его, позже почитаю. Расскажи вкратце, есть что-то заслуживающее моего внимания. Из наиболее интересного могу отметить три события. Девушка, которая отшила вашего племянника, сумела уйти от депортации. Которую из них ты имеешь в виду?» «Говорю о Рике, базу, которой разгромили. Роб останется с носом, он собирался пойти и предложить ей свои услуги по выкупу в обмен понятно на что. Да, мальчик расстроится, ох и в копейку мне встают его прихоти. Посмотрим, что он скажет, когда узнает об этой новости. Может, он уже нашел себе кого поинтереснее и забыл про эту недотрогу. Давай следующую новость. Нам удалось выкупить 800 из 1000 выставленных на аукционе кристаллов. Кто их владелец, пока не ясно, но мы работаем над этим. Поскольку официально кристаллы никто не ввозил, пока отрабатываем версию с местными контрабандистами, все опрошенные пока отпираются. Думаю, надо привлечь менталиста из рожденных уже здесь. Это будет очень дорого, думаешь, оно того стоит? Вам решать. Сумевший добыть такое количество кристаллов должен быть весьма опытным. Такой кадр может быть полезен. Подумаю, но лезть в зону влияния Дона Цуна не стоит. Ты же знаешь, что именно он напекает все аукционы. Просить его об услуге невыгодно, только в крайнем случае. Что еще интересного? Ромаль послал десяток на захват каравана с грузом, на борту которого была воздыхательница вашего племянника. Десяток пропал, никаких следов обнаружить не удалось. По слитой торгашами информации, караван состоял из одной большой машины и глайдера на крыше, вооружение только ручное. Интересно, а кто помог выкупиться Рике? Судя по документам, ее новые компаньоны, два охотника, о них пока мало информации. прилетели на найденном где-то глайдере, прогнали его по программе демилитаризация, продали порядочное количество шкур и ингредиентов, выкупили реку и оформили ее бывшую базу в совместное владение, заказали восстановление базы и повезли комплектующие на купленном бипуте. Скорее всего, они бывшие военные, попробуй, пробей ребят, кто они интересно такие. Если что интересно узнаешь, дай мне знать. Ромалю пока скажи, чтобы не рыпался и к их базе даже не приближался. Если Роб все же захочет ее получить, попробуем по старой схеме базу захватить. В прошлый раз удалось даже заработать на его прихоти. Наверняка она опять попытается нанять работников из вновь прибывших. Понял, сэр, все сделаю. Ступай, я попозже просмотрю остальные новости. Перед уходом планшет с распоряжениями отдам. Глава 19. Первый урожай. Встал я, как обычно, за 2 часа до рассвета. Порой мой ненормально короткий сон начинал меня напрягать. Разминку решил провести в пустом ремонтном ангаре. Процедура была для меня до того обыденной, что я выполнял ее на автомате. Немного задумавшись о планах на день, неожиданно выпал из реальности, тело по привычке продолжало выполнять разминочный комплекс, я как бы выпал в отдельный поток. Это событие меня изрядно удивило, я мог спокойно размышлять и строить планы на день, а тело как робот, выполняло заложенную программу. Немного испугавшись, я попытался вернуть контроль над телом и мне это с легкостью удалось. Еще находясь в городе, копаясь в сети, мне попадались упоминания, что псионы при достижении определенного уровня развития, могут разделять свое сознание на потоки, и, чем сильнее и опытнее псион, тем больше количество потоков он может поддерживать. Видимо, мое сознание достигло нужной кондиции и скоро я смогу разделять сознание на 2 потока. Попробовав повторить свои действия, я потерпел фиаско, в отдельный поток мне попасть не удалось. Видимо, нужно это делать как-то по-другому или я пока не совсем готов, но тенденция мне нравилась. Закончив комплекс физических упражнений, я по привычке просканировал окрестности на наличие живых существ, мои компаньоны, охотники и строители спали на своих местах, дальше включенного защитного экрана ничего видно не было. С удивлением отметил, что для моих способностей наличие стен и толстый слой камня не помеха. Разные препятствия я видел по-разному, камень и металл отображались различными оттенками серого, живые объекты были яркими звездочками, а пустое пространство были просто черным провалом. Просканировав все доступные окрестности, обнаружил метров через 200, вглубь скалы за ремонтным ангаром, пустое пространство, похожее на природную пещеру. Эта находка меня заинтересовала, я решил, по окончании работ, прояснить этот вопрос у строителей, наверняка они перед проведением работ проводят исследование скалы на предмет наличия пустот. Если такое исследование проводилось, надо вытребовать у них результаты. До рассвета оставалось чуть меньше часа, поэтому я с чистой совестью пошел будить своего друга.